Глава 7. Живой град, несущий смерть. Жестокость кредо некроманта. Гнилой исполин пал. Рухнул с грохотом. Пал бесславно. Но вражеские сердца не преисполнились страхом. Ибо враг не ведал страха. Не ведал усталости. Не ведал вообще ничего, включая жажду убийства. Наш враг походил на кукол, слепленных из мяса и костей. Проклятый Тарис позаботился о том, чтобы его воины вообще ни о чем не думали. Это уровень нергалов. Только в данном случае роль бесстрастно идущих на смерть солдат исполняли пернатые жители неба. Я убедился в этом сразу же, как только вернулся к платформе подъемника, миновав метатель и не забыв поблагодарить столь метких стрелков, уложивших гномий, лопающий валун так точно в цель. Я успел спуститься, успел облегченно вздохнуть, поняв, что по ущелью не спешат новые десятки врагов. Успел обрадоваться передышке, ведь и небо внезапно очистилось около половины часа назад, и крылатый противник убрался прочь. Поселение показало себя. Вот твердость нашей скорлупы, вот острота наших шипов. Попробуй-ка разгрызи, Тарис, обломаешь зубы. Радовался я недолго. Меня отделяло от подъемника около 50 шагов. Когда моя тихая радость закончилась, едва я услышал стремительно нарастающий шум. Я еще не знал, что спустя несколько мгновений меня ожидает, может, и не самое страшное зрелище в жизни, но вполне возможно, что самое отвратительное. Убедиться в этом мне пришлось очень скоро. Птицы. Прилетевший со стороны холмогорья, окружающего подкову, новый птичий вихрь не стал кружиться. Не стал пронзительно кричать и не стал пытаться выцарапывать нам глаза и разрывать кожу. Нет. Вся огромная стая, сотни птиц, одновременно исполнила один и тот же слаженный и абсолютно безумный маневр. «Щиты!» Громовым ревом разнесся оглушающий приказ, и тут же застучали краями поднявшиеся щиты, образовав настоящую крышу с частыми прорехами. Торчали вверх редкие копья, но это... скорее привычка. Приказ подоспел вовремя, подстегнув совсем молодых и зеленых, не чувствующих еще дыхания опасности. А затем вся прибывшая невесть откуда птичья армия в едином слаженном порыве взмыла круто вверх, так высоко, что я едва-едва мог их различить в небесной синеве. Одновременный крик с небес. И спустя миг мы узрели несущуюся вниз сплоченную массу, направленную точно на внутренний двор. Воины не зря подняли щиты, но их задело самым краем удара. Лишь несколько десятков пернатых тел простучало по щитам, а вся остальная масса, словно живая молния, ударила в гранит внутреннего двора. Ударила с немыслимой силой. Самоистребление. Только это слово пришло в мой пораженный ум, когда в невольном ступоре застыл на месте, будто громом пораженный. Птицы именно пикировали. Головами вниз — изо всех сил работая крыльями в своем последнем полете, ведущем к ужасной смерти. Итог был закономерен. За сегодняшний кровавый день я уже навиделся смертей, в том числе и птичьих. Но в этот раз масштаб поражал воображение и ужасал сознание. Сотни птиц с диким хрустом, чавканьем и криками разом ударились о холодный гранит и землю и тут же погибли, усеяв практически весь двор пятнами разбрызганной крови, перьями и кусками мяса. И там же, среди кружащихся окровавленных перьев и пуха, остались лежать два человеческих тела. Создатель. Я видел их перед самым ударом. Женщина и мужчина. Он окровавленный уходил в жилую пристройку. Две женщины ему помогали. Но одна, видать, успела юркнуть под защиту крыши. А эти двое нет. И выжить после такого чудовищного удара сумел бы только бронированный нергал. С шумом выдохнув, я в ярости ударил себя кулаком по бедру. И еще раз, заставляя разум очиститься, заставляя задуматься о происходящем и одновременно двигаясь к платформе. Почему птицы ударили во двор? Зачем массовая гибель? И что это там начало происходить в чавкающей кровавой грязи? Земля размякла от птичьей крови. Но не это меня сейчас волновало. Земля зашевелилась. Искореженные птичьи тельца пришли в движение, и не только они. Перед их массовой гибелью я отчетливо заметил, что многие птахи несли в лапах что-то неприглядное, черно-серое, с болтающимися лохмами, сильно смахивающее на куски гнилого мяса. И вся эта разбросанная и размазанная по двору мясная масса разом зашевелилась. «Не подходить!» Вновь пронесся по воздуху очередной ревущий приказ. «Огонь вниз метайте! Огонь метайте! Масло лейте! Все, что горит, ну!» Закричали и другие, облаченные в приметные издалека одеяния братья-монахи. Замахали руками, что-то принялись разбрасывать по воздуху, прямо с вершины стены во двор, на жутко вздрагивающие куски мяса. Дорези, напрягая глаза, я едва-едва сумел различить вспухшие над землей серые странные облачка. То ли дым, то ли пыль. Что это? Будто сам темный услышал мой мысленный вопрос и тут же дал мне на него страшный ответ. Из дверей пристройки выскочил воин с перевязанной окровавленными тряпками головой. В одной руке пылающая головня, в другой топор. Подскочил к ближайшему куску ожившего мяса и замахнулся. И, выронив оружие, схватился обеими руками за горло. Я услышал слабый хриплый вскрик. А затем воин рухнул, и его начало корежить в жутких судорогах. Руки и ноги беспорядочно били по земле, голова стучала о камень. «Никому не выходить!» Послышался еще один крик, и его тут же подхватили стоящие на стене воины. «Закрой двери!» Тогда же во двор полетели наспех подпаленные от жаровин ветви, посыпались уголья, упали охапки соломы. Монахи щедро продолжали разбрасывать нечто неведомое моему взору, но я понимал, что это молотая раймена. А также я понимал, наблюдая за все еще корчащимся несчастным, что серые облачка, замеченные мною ранее, не что иное, как очень сильный яд. Тарис. Дикий, безумный и радостный вопль раздался далеко сверху. Задрав голову, я увидел черное брюхо огромной птицы, совершающей широкий маневр. А когда отвратная птица-нежить накренилась, различил я и яркие рыжие волосы наездника. Вот и Риз мертвящий пожаловал на праздник. Летит очень высоко, стрелой не достать. Да и что толку, завязнет в мертвой плоти летающего пожирателя. Огонь? Но достанет ли? Послав Ризу беспомощное проклятие, я опустил взор к земле, к подъемнику. Скорее вниз. Скорее во двор, там погибают мои люди. Я потерял троих людей меньше, чем за пару минут, и весь двор ожил. Там что-то пытается собраться воедино, а мы не можем и подступиться из-за смертельного яда. И вновь я невольно замер. Я стоял в одном шаге от подъемника, но не я первым прибыл туда. По ту сторону от едва заметно покачивающейся платформы уже стояла высокая худая фигура в белом балахоне и плаще. Седой старик, с пронзительным синим взором, направленным прямо на меня и только на меня. Отец Флатис, искореняющий ересь и боевой огненный маг. Мы встретились взглядами и на мгновение замерли, не замечая ничего и никого вокруг. А затем одновременно шагнули вперед, ступив на подъемник в один и тот же миг. За моей спиной с тяжелым лязгом встали оба нергала. За плечом отца Флатиса стоял один монах. И бледный, Стефий. Посреди двора с треском упал какой-то предмет и разлетелся мелкой щепкой и чем-то похожим на глиняные осколки. Вспыхнуло еще одно серое облако, быстро расползшись и наполнив воздух новой порцией отравы. И вновь с небес послышался дикий смех рыжего полководца. Он что-то метнул? «Будь ты проклят!» — прошипел я, сжимая в беспомощности кулаки. «О, если бы мой взгляд мог убивать!» «А ты бы этого хотел?» — спросил отец Флатис, глядя вниз, на двор и туда же, направив ладонь широко растопыренными пальцами. «Убивать взглядом? Хотел бы такую силу?» Я молча пожал плечами, поднимая лицо и смотря за уродливой гигантской птицей нежитью. «Хотел бы я...» «Шах!» Посреди двора поселения появилась огромная огненная длань, являющаяся ревущим жадным пламенем, принявшаяся пожирать все, что в него попало, включая слепшиеся комки плоти, крови, кости и тела трех погибших людей. Будто сам Создатель в гневе ударил с небес. С защитной стены донесся общий восторженный рев, Вверх взмыли сжимающие оружие и щиты руки воинов, приветствующих и благодарящих спасителя-волшебника отца Флатиса. Священник и явился красиво, сверху, весь в белом, низ простер карающую врагов руку, и явился прямо-таки в самый последний момент, уничтожив страшную нежить и по ходу дела, испепелив витающую в воздухе отраву. «Великая сила не всегда благо», — произнес священник, по-прежнему глядя на двор. Сопровождающие нас молчали, находясь в явном напряжении. «Кто бы говорил?» — пожал я плечами, глядя, как корчится в огне сгорающая плоть. «Какая растрата жизненной силы!» «Этот дар от Создателя Милостивого», — шипяще парировал отец Флатис. «Дарован свыше!» «Дарован свыше? Не как гордыня одолела отец Флатис?» Резко опустил я лицо, и мы вновь столкнулись взглядами, причем стояли совсем рядом, грудь в грудь. «И что за вопросы в такое время?» «Ты прав», — спокойно кивнул священник. «Время не подходит». Резко сомкнув пальцы, отец Флатис повел рукой, и по внутреннему двору прошлась ревущая стена огня, сметая и поджигая все подряд. Так ладонью стряхивают со стола грязь. «Зачем же вот так? Я бы мог поглотить». Мог бы проглотить разлитую во дворе чужую жизненную силу. Зачем же так разбрасываться? Что за глупый слепой фанатизм? Как раз тогда, когда я настолько проголодался. «Всему свое время, всему свой черед», — прошелестел старик, что на моих глазах выжигал и обращал в пепел все неугодное Создателю. На этот раз я промолчал. И не в последнюю очередь из-за инстинкта самосохранения. Отец Флатис не собирался скрывать эмоции, ровно как и не скрывал дикую мощь боевого мага. «Все. Ответ мною получен. Мы не друзья, и между нами лишь временное перемирие, что продлится не дольше, чем осада поселения». «Корис?» — неожиданно спросил старик, продолжающий выжигать пространство внутреннего двора волшебным огнем. «Тебе самому не страшно?» «Ты выпил досуха жизненные силы 8-9 десятков живых существ всего за пару мгновений. Ты выпил жизни небольшой деревушки одним махом, будто чарку вина осушил. И где вся эта сила выпитая, сила насильно высосанная, где она?» «Время не для бесед», — напомнил я. «Мы еще не спустились. Или собрался прыгать?» «Птицы!» «Божьи создания страдают безвинно!» Хрустнул костяшками старик, и падающую вниз довольно небольшую птичью стаю окутало яростное пламя, пожиравшее перья и плоть в мгновение ока. На камнях и земле двора форта тлеют кучки праха, крутится дым, трещат раскаленные угли в форме костей, включая быстро ломающиеся реберные решетки и черепа погибших людей. Если бы не вовремя подоспевший священник, мне бы пришлось прыгать вниз прямо с немыслимой высоты, надеясь только на свою необыкновенную живучесть. Но и то не было бы уверенности в том, что я сумел бы защитить всех людей от формирующихся во дворе пожирателей или иной какой нечисти. Да и сероватые облака яда могли подействовать на меня так же, как и на обычного человека. Никто не знает, что за отраву приготовили шурды или сам Тарис собственноручно. Вот и получается, что священник вновь всех спас, уже не в первый раз сегодня. А мои заслуги, если только каменный голем? Да и то сомнительно, священник ведь говорил «обожди», так что вполне возможно, что и сам справился бы при помощи одной из молитв Создателю и какому-нибудь ритуалу. И нельзя не быть благодарным этому человеку. Нельзя воротить лицо, ведь даже прямо сейчас седой старик продолжает уничтожать врагов, продолжает защищать моих людей и гномов, а я просто стою рядом и ничего не делаю. «Почему мне должно быть страшно, отче?» — вздохнул я. «От того, во что я превратился? Кем я стал? Этого я не боюсь. Как вы там говорите, на все воля Создателя?» «Не играй словами!» «Не буду. Вон еще стайка прямо над нами». Сухо кивнув, отец Флатис воздел левую ладонь, и спустя миг по платформе и нашим плечам застучали обугленные комочки птичьих тушек. «Только крайне могущественные некроманты могут так быстро поглотить столько чужой жизненной силы, и при этом суметь ее удержать в себе. Другим, кто послабже, такой кусок просто встанет поперек горла, а ты проглотил и не заметил, будто куриное крылышко с хрустом разжевал. «Что ты такое, Корис? Ради Создателя Милостивого ответь!» «Да не знаю я!» — взорвался я, уставившись в глаза отца Флатиса. «Не знаю!» От моего крика Стефи вздрогнул, испуганно взглянул на меня. «На чьей стороне твоя душа, Стефи? Кто милее тебе? Я? Твой господин? Или же старый священник, заменивший отца? А что тут гадать? И без того ясно. Все видно по глазам, мечущимся, словно те ошалевшие птахи, что падают на наши головы с небес. Проклятье! Как же я от всего этого устал! Придет время!» «И я обязательно разберусь в происходящем со мной», — пообещал я, глядя на приближавшуюся стену, где нас уже ожидала группа покрытых щитами воинов. «А сейчас не до обсуждений». «Чужая сила, кипящая в сердце, меняет людей, Корис». «Тяжко, на самом деле тяжко», — вздохнул священник. «Ты не понимаешь. Ты пьешь и глотаешь чужую боль. Чужое отчаяние, чужие страдания. Ты пьешь крики матери, на чьих глазах убили ее новорожденную дочь. Ты глотаешь вой заживо разрываемого ребенка. Вбираешь в свое сердце виск и бульканье шурда, которому безжалостно перерезают глотку. Вот что входит в твое сердце. Вот что за сила многоголосым эхом звучит в твоей голове. Ты не получаешь ничего святого. Ты вбираешь только тьму. Ибо не может быть светлым страдание осиротевшего и убитого ребенка. И сколько таких безмолвных криков и стонов ты уже поглотил. И ты правда веришь, что эта сила не изменит тебя? Да она поглотит тебя полностью, затопит твое сознание. Можешь ли ты уже сейчас быть уверен, что ты — это ты, что твоя душа не изменилась, а? Подумай над этим. Подумай». С легким стуком платформа ударилась о вершину скалы, и я тут же широко шагнул вперед, чуть ли не убегая от тяжких слов святого отца. «Откуда мне знать? Я не знаю, кто я такой со своего самого первого пробуждения». «Говорят, что некроманты поневоле выпивают также и всю тяжесть и тьму грехов умерщвленных жертв. Тяжка судьба палачей, не легче судьба некромантов». Донеслось мне в спину. Я лишь молча кивнул, дав понять, что услышал напутственные слова, и тут же повернулся к подскочившему Рикару. «Цел, господин, но наших посекло много, уже четверо мертвы». «Четверо? Проклятье! Клятый Тарис таки сумел вырвать кусок нашей плоти!» «Ну и мы ответили, господин!» — крикнул седой ветеран с двуручным мечом в руках. «Вы убили великана! Раздавили отряд врага!» Окружившие меня воины одобрительно загомонили, застучали оружием о щиты. «Их больше, и они лишь мясо на жаровне Риза и Тариса!» Дернул я головой и недовольно фыркнул от пахучей струи дыма, ударившей в лицо. Переведя взгляд на излишне старательного и при этом прячущего глаза монаха, я пообещал. «Еще раз пустишь мне в лицо дым, и я припечатаю твою благостную харю к раскаленной решетке жаровни! Раз!» И могучее ручище Рикара попросту вбило монашка в ряды воинов, а затем здоровяк еще и ногой добавил для пущего ускорения, а мне успокаивающе пробасил: «Плюньте на недоумка, господин! Склирс он и есть склирс!» Хмыкнув, я обвел взором лица воинов, после чего громко, ясно и отчетливо произнес: «Беречь отца Флатиса, как зеницу ока! Рядом с ним поставить десяток умелых воинов! И чтобы ни на шаг от него! Ни на единый шаг! Всем остальным также посматривать, ясно?» «Да, господин!» Дружно рявкнули все. Причем по их горящим, восторгом лицам было отчетливо видно, что за священника они хоть в огонь прыгнут, причем им же и разожженный. Я знал, что следующий за мной отец Флатис прекрасно расслышал мои слова, но не стал пытаться увидеть его реакцию. Я защищаю священника не ради его тонких душевных качеств и умения поддержать беседу. Я защищаю нашего боевого мага. Что там со сгархами? Возимся, лед крошим, накрываем их шкурами. Разбудить разбудили, или так спящих и накрыли? Протяжное громкое рычание, вырвавшееся из чернеющей в скальной стене дыры, стало мне ответом. Рычали крайне недовольно и злобно. Рев был мне отлично знаком. Проснулся старый друг, бывший некогда врагом. «Хей-хей!» Внизу запрыгала невысокая фигурка девушки-гнома. Застучала звонко двумя камешками. «Ведите их!» Правильно понял я ее сигналы, благо во внутреннем дворе больше не было пламени, а последние струйки дыма уже иссякли. «Ведите быстро! Рикар, двери в пристройку!» «Все готово, господин!» Успокоил меня здоровяк. «Давай!» С грохотом обрушился дверной косяк вместе с дверьми. Проем резко увеличился в размерах, но стоявшие внутри люди не успокоились на этом и продолжали яростно орудовать топорами, расширяя проход. Еще один рев, следом еще один. А теперь сразу несколько звериных рыков слились воедино. Из огромной норы вырвался столб белого морозного пара, а затем и нечто крайне большое, полностью покрытое усыпанными снегом шкурами, несущееся прямо к пристройке. «Посторонись!» Пронзительно закричал один из воинов, подавая сигнал. Но кричал он зря. Не заметить приближение громадного воющего зверя было попросту невозможно. Не успел сгарх заскочить внутрь жилой пристройки, как следом промчался еще один зверь. Самка. И в пасти у нее болтался самый настоящий, большущий кулек, сшитый из тех же звериных шкур и полностью набитый льдом и снегом, сыплющимся из всех щелей. Болтающийся в пасти кулек недовольно пищал и дрыгался. «Хорош!» Донеслось из пристройки. «По двое?» — уточнил я, у стоящего рядом великана Рикара. «По двое, ежели малыша не считать!» — подтвердил тот. «Как подъемник подымется, еще двоих спустим, так всех и переведем!» «Быстрее!» — чуть ли не истово попросил я. «Быстрее!» Здоровяк не ответил ничего, лишь мрачно прищурил глаза. Старый опытный воин отчетливо осознавал, что долго нам подобный темп не выдержать, что нас попросту берут на измор. Тыкают со всех сторон, словно насаженную на вертел куропатку, проверяя степень готовности. А потом снимут птицу с огня и сожрут. В том случае, если мы им это позволим. Сейчас, глядя на слаженные действия и ожесточенность защитников поселения, я собирался сопротивляться как никогда сильно. «Выстоим ли?» Вопрос озвучил я, снова обращаясь к Рикару. Спросил тихо. Меня услышал только он. «Пока стоим, господин», — пожал широченными плечами тот. «Пока стоим». «Ясно. Вот и мнение Рикара озвучено. Нам не выстоять. Если все продолжится именно так. Уже потери в людях. Уже мы пока что неявно, но все же уступаем. Прячемся, тихо стонем от боли и ярости. Правда, враг также несет потери и не только в рядах нежити. Шурды и гоблины более чем живые. Их за день не вырастешь, в бой не пошлешь. Опять же, запасы жизненных сил. Учитывая мой скромный опыт, я все же могу предположить лишь один источник силы из различных пойманных живых существ, будь то мыши-полевки или люди. Тарис подвергает их ужасным мукам, впитывает исходящую из них силу, после чего наделяет полученной энергией других существ, превращая их в покорных воинов и направляя в атаку на нас. Откуда он берет новые источники жизненной силы? Черпает из пойманных и притащенных животных, к примеру. А кто ловит тех же кабанов? Волков, медведей, оленей? Ответ прост и здесь. Шурды и гоблины. На них вообще держится вся текущая работа. Они таскают тяжести, готовят пищу, кормят пойманных существ. Ведь не может же быть, чтобы буквально упавшая на нас громадная птичья стая была поймана сегодня. Нет. Измененные и напоенные чуждой силой птахи наверняка содержались в одном из трех громадных шатров в лагере противника. И всю эту птичью ораву требуется кормить. Чем и занимались гоблины? Темные гоблины же, в крайнем случае, пускаются на создание хилых костяных пауков, которые все же способны кое на что. И получается, что Ахиллесова пята Тариса – недостаток живых воинов, а не мертвых. Их слишком мало, а новых взять неоткуда. На этой мысли я невольно улыбнулся, с нешуточной злорадностью. В моей голове начали одна за другой всплывать странные знания, говорящие мне о том, что мы уже приносим шурдам из старой затеи Тариса нешуточный урон, а может быть, вскоре нанесем смертельный удар. Почему? Шурды. Шурды слишком молодая раса. Для них губительна всеобщая война, в которой прежде всего гибнут именно относительно здоровые и сильные особи, способные продолжить род своей уродливой расы. Несколько столетий дети шурдов рождались жестоко искалеченными, зачастую мертворожденными. Сейчас же мы одного за другим убивали сильных шурдов-воинов. В лагере оставались медлительные, искалеченные, полуслепые и гниющие заживо темные гоблины. От таких вряд ли родятся детишки, на которых можно возложить надежду на будущее шурдов. Черт, какая нелепая ерунда лезет мне в голову, да еще и столь внезапно. Но чувствовал я себя прекрасно. Будто маленький пакостник совершил очередную проказу и получающий от этого истинное удовольствие. Проклятье. Я будто жалкий червь, на которого опускается безжалостный сапог и давит меня. Но в последний миг... Я сладко думаю. А все же я испачкал тебе подошву. К чему столь странные мысли в такой момент? Что за странное слово «эволюция», «естественный отбор»? О, моя клятая голова, преподносящая сюрприз за сюрпризом. Мне сейчас предстояло решить куда более важный вопрос. Стоять насмерть или отступить, отбивать одну вражескую атаку за другой, либо же уйти в тесные подземные коридоры. Честно говоря, я уже давно сделал свой выбор и сейчас лишь оттягивал неизбежное. Начало отступления под землю. Пора бы мне уже... Господин! Пораженный крик Рикара вырвал меня из размышлений, и увидев, куда он указывает, я вздернул голову вверх, ожидая увидеть очередную гигантскую стаю обезумевших птиц или еще что хуже. Но увидел я только чистое весеннее небо. Да, с облаками, да, наполненное клубами дыма, да, падают вниз частички пепла и праха, но в небе не было ни единой вражеской твари. Надо мной абсолютно мирное весеннее небо, ласковое, доброе небо, предвещающее приход солнечных и жарких деньков и ни малейшего намека на войну. Крутнувшись, я вперил взор в ущелье, начинающееся у моих ног. Пусто. Ни единого врага. Тарис отступил, заметил я. Отозвал войска, подтвердил хрипло Рикар. Почему? Последнее слово одновременно слетело с наших губ. Почему? Эхом отозвался подошедший священник. Ответа на вопрос мы не получили. Лишь тихий треск догорающих птичьих тушек нарушал повисшую над фортом удивленную тишину. А затем... Молчание превратилось новым, разъяренным и испуганным ревом, когда по внутреннему двору промчался очередной гигантский сгарх. Мы продолжали спасать самое дорогое.